Глава 75. Грязнули. Она, Мандель, постоянно суетилась, постоянно имела какие-то претензии или выражала недовольство. Ханна Высоцкая. Другие заключенные, в том числе Ханна Высоцкая, вспоминают, что одним из трудовых заданий Марии была уборка камер случайных заключенных. Вскоре после того, как Ханну перевели в третью камеру, Мандель и Брандль еженедельно приходили убирать ее камеру. Ханна отметила, что Мандель носила простую тюремную одежду, юбку и блузку. И когда завершала уборку, говорила «юс», что означает «сделано» или «закончено». Однажды Мандель вызвали очистить камеру Ханны от грязи, рвоты, после того, как ту стошнило. В то время Высоцкая сидела в одной камере с пожилой полькой, которая получила посылку с типичной польской колбасой, метка, сырым и слегка подкопченным мясом. Когда Мандель снова пришла, пани Высоцкая поблагодарила ее за уборку камеры и поделилась с ней колбасой. Мандель ушла с колбасой, а потом в ярости вернулась. Если бы не охрана, она бы на меня набросилась, потому что в той колбасе были черви. Позже Ханна добавила. Это лишь показывает, как мало ей было нужно, чтобы набрасываться на людей. Она думала, что это месть, трюк, который я с ней разыгрывала. Несмотря на то, что Мандель, как нацистская преступница, пользовалась льготами и теоретически ей разрешалось читать посторонние материалы, в тюремной описи ее имущества, составленной в мае 1947 года, указаны только 4 письма от ее семьи, записная книжка из 22 страниц, исписанная химическим карандашом на немецком языке, несколько листов бумаги со скорописью, календарь за 1944 год со стенографическими пометками на отдельных страницах и удостоверение, связанное с работой. Хотя после смерти Марии Клерк зафиксировал в ее вещах экземпляр Фауста Гёте, Маргит утверждает, что в камере у них не было никаких книг для чтения. Одним из немногих разрешенных видов деятельности в Монтелюпихе были визиты к тюремному врачу Эрику Дармицкому, католику и политически подкованному человеку, который играл в эту игру. Ганс Мюнх довольно восхищенно описывал Дармицкого. Этот мнимый врач, пробывший в лагере много лет, был тем еще ловким супчиком. Он знал все трюки, и даже я мог кое-чему у него научиться. Ханна Высоцкая вспоминает Дармицкого как очень доброго и уважительного человека. Однако, когда присылали лекарства, они каким-то образом исчезали. Он приходил, проверял нас и уходил. Мария несколько раз обращалась к доктору Дармицкому во время своего пребывания в Монтелюпихе. Вскоре после поступления она обратилась к доктору с жалобой на ревматизм. В мае и июне 1947 года она обращалась к врачу с жалобами на зрение. Не видит, не может читать с момента визитов к прокурору, хотя до сих пор могла прекрасно шить. Ей выдали аспирин от головной боли. В мае 1947 года ей также сделали прививку от брюшного тифа.